актриса Анастасии Платоновне Зуевой. Прошу простить, я сожалею, я не смогу, я не приду, но мысленно на юбилее в оставленном седьмом ряду стою и радуюсь, и плачу, и подходящих слов ищу, кричу любые на удачу и без конца рукоплещу. Смягчается времен суровость, теряют новизну слова, талант — единственная новость, которая всегда нова. Меняются репертуары, стареет жизнь яролаж, нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Он опрокинул все расчеты и молодеет с каждым днем. Есть сверхъестественное что-то и что-то колдовское в нем. Для вас в мечтах писал Островский, и вас предвосхищал в ролях, для вас воздвиг свой мир московский. Доносчиц, приживалок, свах, движением кисти и предплечья, ужимкой, речью нараспев, воскрешено за москворечье. Святых и грешниц, старых дев, вы подлинность, вы обаяние, вы вдохновение само. Об этом всем на расстоянии пусть скажет вам мое письмо.